Эттен, конец июля 1881 года. Я продолжаю старательно рисовать упражнения углем на бумаге Энгр, которую ты мне привез. Мне стоит много усилий не отвлекаться от этой работы. Значительно приятнее рисовать что-нибудь на воле, чем рисовать такой лист из барга. Но я поставил себе задачу выполнить это еще, в последний раз. Было бы плохо, если бы я при рисовании с натуры впал во множество подробностей и в то же время пропустил большие вещи. В моих последних рисунках таких подробностей было чересчур уж много, и поэтому я хочу изучить еще раз метод Барга, работающего большими линиями и массами, простые и тонко прочувствованные очерки. Поэтому я на время бросаю рисование на воле. И вот когда я потом, вскоре, опять к нему возвращусь, у меня будет лучше, чем прежде, глаз на вещи. Я хотел бы, чтобы все обладали тем, чего я постепенно начинаю достигать, а именно способностью прочесть без труда и за короткое время книгу, сохраняя при этом от нее сильные впечатления. С чтением происходит то же, что и с рассматриванием картин. Нужно безо всяких сомнений, без колебаний, быть уверенным в своем деле, находя прекрасным то, что действительно прекрасно. Я занят теперь приведением в порядок всех моих книг. И достаточно много прочел книг, чтобы не работать дальше без системы и постепенно достичь в современной литературе надлежащей высоты. В особенности часто я сожалею, что так мало знаю историю, преимущественно современную, но, в конце концов, с этими сожалениями, сложа руки, не двинешься дальше. А как ползти вперед, об этом надо подумать. Пока я разделаюсь с Баргом, наступит осень. Чудное время для рисования. Хотелось бы, чтобы сюда еще приехал Раппар. Надеюсь, мне удастся найти хорошую модель, например, Пита Кауфмана, рабочего. Полагаю, однако, что будет лучше устроить позирование не здесь, в доме, а во дворе. Или у него в доме, либо в поле, с совком, с плугом, или с чем-нибудь подобным в руках. Сколько, однако, усилий надо затратить, чтобы разъяснить людям, что такое позирование. Крестьяне и мещане отчаянно тупы в одном пункте, от которого они не хотят отступить, а именно, позировать, по их мнению, надо не иначе, как в праздничном одеянии с его невозможными складками, которые не отмечают характерными углублениями и выпуклостями ни коленей, ни локтей, ни плеч, ни других частей тела. Воистину, это одна из малых горестей жизни рисовальщика.